Знамение. Из темной кладовки вышел человек и прошел на дворовую лестницу. Шел быстро, точно скрывался, шел какими-то неслышными шагами. Как он зашел в кладовку? Зачем там был? Куда ушел? Почему шел неслышно? Не узнать, не придумать. В людской зазвонил комнатный звонок. Звонил долго и сильно, а никто не звонил. Никто никого не звал. Почему звонок сам зазвонил? Никак не узнать. В комнате тетушки Анны Ивановны завертелась дверная ручка. Завертелась сильно, несколько раз перевернулась, а никто до нее не дотронулся. Зачем ручка крутилась? Что это значит? Странно и непонятно. В столовой в один день прошли 7 мышей. Никогда такого не бывало, а тут 7 сразу. Откуда пришли? Зачем вылезли? Непонятно, но неспроста. Кухарка вечером вернулась домой в большом страхе. Туман стоял. Шла она по длинному переулку, а навстречу ей идет белая лошадь. Идет из тумана, одна, без человека, идет, тихо ступает, шума никакого не слышно. Так и прошла, ушла в туман. Откуда? Неведомо. Куда? Неизвестно. Страшно вспомнить. Поздно вечером случилось самое страшное. Лопнула картина на доске. Висела-висела себе тихо. И вдруг с большим треском лопнула прямо через лицо святого Иеронима. Почему именно вечером лопнула? Это уже совсем плохо. Весь канун сочельника наполнился непонятными и странными делами. Не только нам, но и прислуги, и всем большим стало ясно, что случится страшное что-то. Даже тетушка Анна Ивановна сказала: «Не к добру». В буфетной горничная Даша шептала Анисье Петровне, экономке: «Дурной шалит. Дай-ка позову доброго, тот мигом все утишит». Но Анисья Петровна предупредила: «Не зови, не поминай, позвать-то легко, а поди потом убери его. Так-то бывало, позовешь, придет легко, по первому голосу, а уйти не уходит. На уход надо знать тоже крепкое слово». Кто он дурной? Кто он добрый? Почему кто-то пришедший не уйдет? Все это было особенно, все было чудесно. Говорили мы тихо, шептали все новые догадки, новые причины придумывали, одна другой несбыточней, одна другой красивей. Все ужасающие возможности были сказаны. Новый звонок, стук или голос наполняли нас трепетом, жутким и небывалым. Садились мы близко-близко друг к другу, верили, любили и трепетали. А в постелях, пока не уснули, стало и совсем страшно. И двери в темную комнату стали как-то приотворяться, и пол скрипел под невидимым шагом, и прохладным вихрем тянуло откуда-то. У порога стояло настоящее. Утром все побледнело, а дядя Миша пришел и стер огневое вечернее слово. Все объяснилось. Черный человек оказался новым слесарем и ходил неслышно в калошах. Оказалось, кот улегся на кнопку звонка. В дверной ручке испортила старая пружина. Белая лошадь ушла с каретного двора, и ее скоро поймали. А мыши пришли сразу после отъезда кондитера. За трещину на картине дядя Миша очень сердился и говорил, что уже 3 года просил на паркет переложить картину, иначе она должна была расколоться. За небрежность к картине дядя Миша тоже нашумел. От страхов ничего не осталось. Не пришли ни дурной, ни добрый. Все стало обычным и мирным, и скучным. После того у нас никогда ничего не бывало. Даже сны прекратились. Знаков особенных нет ни на чем. Знамений ждем. Знамений просим. 1913 год.